Глава 11. Окрестности Смоленска. Август 1941 года. Терять зря времени немцы не стали. Оказав помощь раненым и оставив их дожидаться эвакуации, растащили к обочинам битую и горелую технику, расчистив дорогу, перегруппировались и двинули прежним курсом. Уцелевшие командиры мехгруппы рассудили, что атаковавшие их русские панциры ушли, сделав свое черное дело, и сейчас наверняка улепетывают подальше отсюда со всей возможной скоростью. Самому факту танковой засады никто особо не удивился. Подобное уже случалось. В конце концов, большевики тоже учились воевать. Обидным было то, сколь легко они попались в ловушку. Но иначе никак полученный приказ никаких разночтений не допускал. Вперед и только вперед, поскольку темп наступления превыше всего. Убер алес. А как иначе? Темп и еще раз темп. А потому все оставшиеся силы в кулак и форвардс. А вот хрен вам, разогнались. Хмыкнул про себя Кобрин, хоть и не мог читать мысли противника. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Смеяться сейчас повода не имеется, а вот пострелять — самое время. Витя, вперед! Через 100 метров подворачиваешь влево и делаешь короткую. Ориентир — вон тот куст. Один выстрел — и маневрируешь змейкой до получения. Сапогом по спине — не сдержался механик-водитель. «Команды, товарищ танкист!» Не меняя тона, беззлобно парировал комбриг. «Все, отставить смех! Собрались, мужики!» «Степа, пихаешь только черноголовые! На нас одна броня идет!» «Все готовы?» «Гриша, связь!» «Всем номерам! Атака!» Высунувшись из башни, Сергей продублировал команду флажками. Убедившись, что сигнал замечен и отрепетован командирами танков, нырнул обратно, прикрыв за собой люк и захлестнув стопор ремнем. Если что, сэкономят несколько драгоценных секунд, каждая из которых для их братьев порой оказывается ценой в жизнь. Атака. И снова мельтешение земли и неба в триплексе, бьющие по барабанным перепонкам выстрелы танковой пушки и забивающие ноздри запах сгоревшего кардита. 34-ки постоянно маневрировали, стреляли с коротких остановок и снова меняли направление движения на доли мгновения, опережая немецких наводчиков. Нападения гитлеровцы не ожидали, видимо, всерьез уверовав, что русские панциры и на самом деле ушли. Что ж, вдвойне приятно удивить достойного противника, особенно столь опытного. К сожалению, удивления фрицам хватило совсем не намного, меньше, чем на минуту. Но зато эта самая минута стоила им 3 сожженных танков. Остальные тут же рассредоточились. Ученые сволочи. И что обидно, на этот раз никакой паники. Ни малейшей. В ходовую набивалась размокшая под дождем глина, гусеницы швырялись клочьями дерна и комьями влажной земли, уделывая боевые машины грязью по самые башни. Понятно, что ни скорости, ни маневренности это не прибавляло. Немцам приходилось ничуть не проще, но в целом воевали на равных. На стороне Т-34 были широкие гусеницы и более мощный мотор, зато фрицы старались не удаляться от шоссе, да и управляемость их танков, что уж греха таить, была лучше. «Короткая!» Хрипло во весь голос, не жалея без того посаженных связок, и аккуратно сапогом. Вперед-назад, вверх-вниз, остановились, прицельную марку на цель, прикинуть упреждение, мысленно отсчитывая секунды от последнего вражеского выстрела. Готово. Огонь. Бум! Дзынь! Промах! Смазал, зараза, мимо, сука! Вперед, вправо, 100! Короткая! Немец стреляет в ответ, но тоже мажет. В точке, куда целился наводчик, 34-ки уже нет. Болванка проносится в метре от башни, доли секунды спустя с хрустом врезаясь в ствол сосны на лесной опушке. Летят щепки. Перебитое дерево вздрагивает и со стоном рушится на землю. Разумеется, ничего этого Кобрин не видит. Поле зрения сужено расчерченным прицельными рисками отрезком пространства впереди. Обостренное боем, подстегнутое выброшенным в кровь адреналином сознание фиксирует малейшие мелочи, вроде содранные на месте пулевых и осколочных попаданий краски, забитых глиной траков с тускло отблескивающими грунтозацепами, подрагивающего в такт движения прутика антенны. Выстрел. Светлячок донного трассера втыкается под срез башни, вспыхивая букетом тускло-фиолетовых искр. «Панцер-4» еще продолжает двигаться вперед. Гусеницы еще рвут траками русскую землю, но он уже мертв. Окончательно и без вариантов. Сергей отчего-то знает это абсолютно точно. В некий бесконечно краткий миг перед внутренним взором проносится замедленное в тысячу раз кино последних мгновений жизни фашистского танка. Вот тупоголовый БР-350-БСП сминает баллистический наконечник о нижнюю скулу башни и проламывает крупповскую броню. Вот расходящимся конусом разлетается сноп сколов, выбитых чудовищным кинетическим ударом с внутренней стороны брони. Крошечные кусочки стали прошивают ноги сидящих в трехместной башне танкистов, рикошетируют от стенок и казенника орудия. Летящая следом 6-килограммовая болванка разрывает пополам тело заряжающего, на миг окутавшееся облаком кровавых брызг. Проходит по бою укладки правого борта, сминает и рвет гильзы унитаров, мгновенно воспламеняя порох. Чуть изменяет направление движения. Под небольшим углом пробивает перегородку, отделяющую боевое отделение от моторного отсека, сокрушая двигатель. Взрыв. За этот бесконечный день, да и тогда, в июне, Кобрин насмотрелся, как взрываются подбитые панцеркампфвагены, но такого он еще не видел. То ли танк шел с полным боекомплектом, то ли фрица загрузили внутрь дополнительные снаряды, но рвануло знатно. Когда опал вспухший на месте четверки огненный шар, весь верх бронекорпуса вместе с башней оказался выворочен наружу, рухнув крышей вниз, передохваченный пламенем ходовой. Башня, что интересно, с погона так и не сорвалась. Даже люк командирской башенки не выбила. Бывает же. Рапид-съемка заканчивается, и время возвращается к привычной скорости течения. Что это было, Кобрин не знает. Рассуждать некогда. Танк маневрирует. В наушниках шлемофона матерится Цыганков. Сочно лязгает затвор. Звенят о полик боевого отделения стреляные гильзы. Выстрел. Промах. Еще один. Снова промах. Да чтоб тебя, падла! Ну же, остановись хоть на секунду. Есть. Наконец-то попадание. Не совсем так, как хотелось. Вместо борта бронебойный ударяет на полметра ниже, разбивая противнику гусеницу. Хорошо разбивая, выворотив заодно направляющий ленивец. Немецкий танк крутится на месте. Кобрин подворачивает башню, ловит в прицел угловатый силуэт, влажно блестящий после недавнего дождя. Не успевает. Помогает кто-то из товарищей, всаживая снаряд в подставивший борт панцир. Глухой взрыв. Танк затягивает грязно-сизым дымом, идущим изо всех люков. Вроде и детонации нет, и бензин не полыхнул. Откуда же столько дыма? Пороховой заряд одного из снарядов рванул. Ручные гранаты взорвались. Все может быть. На войне чего только не случается, но нет времени обращать на это внимание. Главное, подбили. Минус еще один. Интересно, сколько всего? Тяжелый удар совсем рядом. В броню мощно толкается волна спрессованного воздуха. Панораму затягивает дымом. Наш 34-ка. Идущий параллельным курсом, Буквально в нескольких метрах танк спотыкается, словно получивший подножку бегун, и взрывается. Сорванная с погона башня переворачивается через пушку и падает впереди. Разошедшийся по сварным швам бронекорпус мгновенно охватывает дымное, чадящее пламя загоревшейся солярки. И почти сразу подбивают еще один Т-34. Болванка бьет в борт. Ни огня, ни взрыва. Распахивается люк мехвода. Наружу тяжело лезет фигурка в темном комбинезоне. Лицо залито кровью, искажено гримасой с трудом сдерживаемой боли. Пулеметные пули рвут ткань на спине, и он обвисает на броне, свесив вниз левую руку. Больше из машины никто выбраться не пытается. Башенный люк так и остается закрытым. И снова немец. На сей раз самоходка, уже успевшая набить оскомину, приземистая штурмгешюц, по самую крышу заляпанная грязью. Подставила борт, сучка коротконосая, внезапно пробуксовав гусеницей в дождевой промоине и потеряв лишнюю секунду. А секунда для встречного танкового боя порой сродни вечности. Тоже неплохо рвануло. Снова попадание в боеукладку, только крышки люков вверх подкинуло. Все четыре разом, вместе с какими-то лохмотьями, мгновением назад бывшими ее экипажем. Бдзинь! Рывок. Механик-водитель бросает машину в маневр уклонения, меняя направление. О, а это уже по нам влупили. Хорошо в рикошет ушло, как и в прошлые разы. Хорошая у нас броня. Спасибо родным танкостроителям и лично товарищу Кошкину. Хоть щеку комбригу и ожгло, словно бритвой. И башнер сдавленно зашипел и заматерился. Ранило? Или просто о броню приложила? Кобрин торопливо заворочил бронеколпак панорамы, осматриваясь и пересчитывая дымные столбы и просто застывшие без движения машины. Все, повоевали. Пора отходить. Иначе нечем и некому будет тяжелотанкистам помогать. И так почти треть машин потерял. Бросив взгляд вдоль шоссе, заметил появившиеся из-за далекого поворота клунообразные бронетранспортеры с пехотой, нагнавшие вырвавшиеся вперед танки. Опоздали? Или специально шли с отставанием, учитывая, сколько их сегодня набили? Оно и понятно, с их-то жестяной броней. Ну да и хрен с вами. «Гриша, радируй общий отход. Башнер, ракетницу давай! Что, ранило? Нет? Ну так и не тормози, Степа, не тормози! Витя, задом уходим. Незачем им корму показывать». 34-ка подскакивает на кочке. Разблокированную крышку башенного люка со скрипом откидывает вперед, стопоря в походном положении. О как! Их танку никакого бортового искина не нужно. Сам знает, что делать. А все почему? Потому что жить хочет. Хлопает сигнальный пистолет. Над дорогой расцветает ракета. Отступить. «Делай, как я». Перезарядившись, Сергей стреляет еще раз. «И еще!» В такой катавасии хрен сразу заметишь оговоренный сигнал. Внезапно выясняется, что сигнальные патроны нужного цвета КСП-30, похожие на револьвер-переросток, закончились. Но 34-ки, которых оказалось меньше роты, уже повторяют маневр командира, начиная пятиться назад. Кобрин ловит в прицел идущий в авангарде БТР. До него почти километр, далековато. Но как-то обидно уходить по-английски, не попрощавшись. Бойцы и командиры Красной Армии должны являться примером вежливости. Тем более на этой дистанции фрицевские снаряды им уже не опасны. Мальчишество, конечно, отымеют его в академии, когда на разбор полетов потянут, но никак не удержаться. Да и риск минимален. Коротко. Цыганков наверняка удивлен, но выполняет. Так, не спешить. Прикинуть упреждение и поправку на дистанцию. Готово. Ловите, фрицы, на пасашок. Бабах! Поехали, Витя. Танк набирает скорость, но Сергей не отрывается от прицела. Есть! Попал. Осколочно-фугасный пробивает капот, в клочья разнося мгновенно загоревшийся двигатель. Над бронетранспортером поднимается столб густого дыма. По дорожному полотну катаются, тщетно пытаясь сбить пламя, фигурки фельдграу. Остальные БТР торопливо тормозят, съезжая на обочины. Через борта и кормовые люки сыплются пехотинцы, в панике разбегаясь подальше от шоссе. А недурно они их сегодня вышкалили. Вон как бегают. С опережением норматива. Хоть прямо сейчас на Олимпиаду отправляй. Мальчишество не мальчишество, а еще минус одна единица бронетехники противника и до половины отделения личного состава. До встречи, юберменши хреновы. Штаны стирайте. Надолго не прощаюсь. Да и у моста вас ждут не дождутся. Аж все жданки съели и окопы полного профиля отрыли. Так соскучились. Недолгая передышка, вызванная хлынувшим ливнем, закончилась, и немцы опять полезли вперед. Противник снова атаковал при поддержке пехоты, судя по количеству, введя в бой все имеющиеся в наличии силы. Гитлеровцы уже поняли, что столкнулись с теми самыми «Шверпанцер», «Клим Ворошилов Айн», тяжелый танк, знакомыми по боям июня-июля, пробить лобовую броню которых было не под силу ни одной противотанковой пушки. Вот и сделали ставку на пехоту. Авось кто-то и доберется до этих зарытых в землю монстров, закидав гранатами, или, что вернее, уничтожив танки 3-килограммовыми саперными подрывными зарядами или толовыми шашками «Шпрейнгбуш-24». Тащившие с собой темно-серые коробки с проволочной ручкой сверху подрывники на открытое место не высовывались, прячась за кормой впереди идущих панциров. Один шальной осколок, и даже хоронить нечего будет. Подпустив идущие клином вдоль шоссе и по обочинам, слишком удаляться от дороги гитлеровцы опасались, памятуя про мины и заболоченный речной берег. На полкилометра советские танки дали первый залп. Успешный. Из 5 выстрелов 4 попадания. 2 танка полыхнули сразу, еще один завертелся на месте с перебитой гусеницей. 4-й неожиданно дернулся из стороны в сторону, развернулся поперек движения, подставив борт и пополз к реке. Видимо, ударившая в лобовую броню болванка убила или ранила мехвода и стрелка-радиста, и некому оказалось перехватить управление. До топкого места танк не добрался. Правофланговый КВ выстрелил еще раз, и панцеркапфваген замер на месте. Из-под скособоченной ударом башни показались языки пламени. Пехотинцы залегли, но, поняв, что атака продолжается, вынуждены были подняться и догонять ушедшую вперед броню. Снова ударили пушки Ворошиловых, теперь бьющих осколочно-фугасными. Взрыв, еще один и еще. Разлетаются в стороны клочья дерна и влажной глины. Осколки рвут тела гитлеровцев, высекают искры из бортов танков. Позади одной из бронемашин неожиданно оглушительно грохочет сдетонировавший от шального осколка подрывной заряд, разорвавший и сапера, и пару оказавшихся рядом пехотинцев. А вот сами виноваты. Нечего таскать под обстрелом снаряженный детонаторами «Гебальт Ладунг 3КГ». Или инструкции по технике безопасности не для вас писаны? И все же немцы потихоньку продвигались вперед. Сначала одна из болванок, ударив в литую маску пушки, срикошетировала вниз и вошла под погон, намертво заклинив башню. Экипаж не пострадал. Пробить 90 мм брони не смогло бы ни одно немецкое ПТО, за исключением разве что 88-мм зенитки. Вот только стрелять стало проблематично. Наводить приходилось, подворачивая на нужный угол весь корпус, и танк превратился в САУ. Очень большую и неповоротливую САУ. Пришлось вывести машину из капонира и мотаться позади линии окопов пехотного прикрытия. К сожалению, о прицельной стрельбе теперь и речи не шло. Маневрирующие гитлеровские танки уходили из прицела раньше, чем мехвод успевал довернуть танк на нужный угол, а наводчик навести орудие. Пришлось стрелять по пехоте, делая по 2-3 выстрела и меняя позицию. А парой минут спустя серьезно повредили еще один КВ. На этот раз вражеский снаряд попал в ствол, оставив на нем глубокую вмятину и сорвав орудие с ЦАПФ. Ворошилов остался полностью безоружен. Конечно, если не считать оружием 3 пулемета. Абсолютно бесполезных в отражении танковой атаки. Самая мощная боевая машина лета 41-го превратилась в бронированную пулеметную огневую точку на гусеницах. Вступили в бой пехотинцы из 3 «Максимов» и 4 ручных пулеметов, прорядив ряды атакующих немцев. В разнобой захлопали винтовки, тоже собирая свою кровавую жатву. Гитлеровцы снова залегли, но были подняты командами унтеров. Покинувший Капонир, обезоруженный танк поддерживал красноармейцев огнем курсового испаренного ДТ. А затем, когда стало окончательно ясно, что огня 3 оставшихся башенных орудий не хватит, чтобы остановить немцев, и вовсе рванулся вперед. Сократив расстояние, прошел между 2 вражескими панцирами, заходя им в тыл, где, развернувшись на месте, начал охоту за разбегающимися, словно перепуганные зайцы, пехотинцами. Механик-водитель выжимал из 45-тонной махины все возможное, маневрируя на максимальной скорости и постоянно меняя направление движения. Пулеметы били не переставая. Экономить боеприпасы теперь не имело смысла. Подобного фашиста ожидали меньше всего. И прежде чем навстречу русскому тяжелому танку развернулось сразу несколько танков и самоходок, он успел намотать на широченные гусеницы добрый десяток замешкавшихся или запаниковавших пехотинцев. Укрыться от обезумевшего бронированного монстра на практически ровном месте было невозможно. Убежать тем более. Остальные танки продолжили атаку, хоть скорость и сбросили, дожидаясь отставшего прикрытия, порядком деморализованно происходящим. Красноармейцы, в свою очередь, открыли ураганный огонь, отсекая немцев от брони. Может, и не шибко прицельно, зато создав по фронту должную плотность огня, заставляя противника все чаще залегать, теряя темп атаки и отрываясь от танков. По мечущемуся по полю боя КВ с нелепо скособоченной на бок пушкой замолотили, высекая снопы искр и оставляя на броне отметины болванки. Одна, другая, третья, пятая разбила опорный каток по правому борту, 7-я выворотила поддерживающий ленивец по левому. Просевшая верхняя ветвь гусеницы начала подскакивать в такт движению, исполинским наждачным кругом сминая над гусеничную полку. Но танк все еще оставался на ходу. И командир боевой машины, понимая, что еще пару попаданий, и их разуют окончательно, после чего расстреляют в упор, в борт или корму, принял решение. «Ваня! Таран! За Родину! Прощайте, товарищи!» И отстраненно подумал, что оставшиеся в боеукладке снаряды теперь зазря пропадут. Выгрузить бы да распределить между экипажами, а то ребятам скоро отбиваться нечем станет. Скрипнув зубами, механик-водитель всем телом навалился на правый фрикцион, одновременно выжимая из дизеля максимальную мощность. Выворотив жирно блестящими от вражеской крови гусеницами пласт глины, КВ подвернул и рванулся вперед. Вряд ли командир, оказавшийся на пути русского танка «четверки», успел что-либо понять. Он просто не мог представить, что подобное вообще возможно, что русские решатся на самоубийственный таран. Не воздушный, о которых он слышал, а наземный. Бред! Невозможно! Или... «Найн! Сдохни, сука!» Последним, что увидел в смотровой прибор мехвод, оказался стремительно приближающийся темно-серый борт с белым трафаретным крестом. Искаженное гримасой внезапно накатившей боли, лицо, оставшееся далеко отсюда невесты. 45 тонн советской стали ударили в 23 тонны немецкой. Грохот, стон сминаемого, рвущегося металла, захлебывающийся рев дизеля, хриплый крик кого-то из экипажа. В следующий миг оба танка скрылись в огненном облаке взрыва. Самоубийственная атака позволила товарищам уничтожить еще 2 танка и самоходное орудие, во время охоты за безоружным КВ, подставившие борт, а штук 3 и вовсе сожгли бронебойным в корму. Экипаж слишком увлекся расстрелом беззащитного танка, за что и поплатился. К сожалению, на исход боя в целом все это никак повлиять не могло. И старший лейтенант Ляликов, хоть и воевал всего лишь первый день, прекрасно это осознавал. Немцы подобрались слишком близко, и 4 советских танка, один из которых к тому же поврежден, просто не сумеют остановить всех. Пехотинцы сражаются изо всех сил, пока удерживая и отбрасывая немцев, но когда вражеские танки начнут утюжить окопы, их бой будет проигран, только зря ребята погибнут. А без прикрытия вкопанные в землю танки, несмотря на всю их непробиваемую броню, проживут ровно столько, сколько потребуется времени немецким саперам, чтобы закинуть взрывчатку на крышу моторного отсека или взорвать ходовую. Значит, нужно прекращать изображать из себя артиллерийский дот и атаковать самим. Как там комбриг говорил? Маневры — огонь, ни одной лишней секунды без движения. А пехота поможет, насколько сил хватит. Им тоже сидеть в окопах под обстрелом не сахар, а немцы-сволочи развернули где-то в ближнем тылу минометную батарею и уже несколько минут засыпают их минами. И ведь не подавишь никак. КВ не гаубица, навесом стрелять не умеет. Жаль, связи нет. Узнать бы, где там товарищ подполковник со своими 34-ками. Обещал ведь на помощь подойти, да с тыла фашиста прижучить. Ох, неплохо бы, самое время. Вот только антенну срубило осколком еще в первые минуты боя, и теперь в эфире только атмосферные помехи и какое-то невразумительное бормотание. Даже не поймешь, на каком языке. Перемудрили что-то товарищи-танкостроители, разместив антенный ввод прямо на лобовой броне. А на остальных машинах радиостанции и вовсе не имелось. У Махры, правда, была своя рация. Но уцелела ли она, Старлей понятия не имел. Высунув в люк руку с сигнальным пистолетом, Комроты выпустил в сторону противника ракету. Следом еще одну. Должны заметить, перед боем все сигналы подробно оговаривали. По бронекрышке звонко сыпанули пули. Капля расплавленного ударом свинца ожгла запястье, и Ляликов торопливо захлопнул люк. «Твою ж мать, вот это садит!» «Леха, заводись! Выползай задом! Обходишь капонир и вперед! Маневрируй! В лоб они нам не опасны, но если собьют гусеницу, всем кранты! Вперед!» 500-сильный дизель взревел, набирая обороты. Патрубки окутались сизым выхлопом, пронизанным искорками не сгоревшей соляры. КВ задом выполз из капонира. Момент был опаснейший. Если кто из немецких наводчиков держал их в прицеле, могли вломить в крышу башни, а там всего 40 миллиметров брони. На такой дистанции гарантированное пробитие. Пронесло. Аккуратно объехав, оплывшее после ливня и множество близких взрывов укрытие, танк двинулся вперед. Остальные машины повторили маневр командира, также устремляясь в атаку. Из осыпавшихся траншей поднимались пехотинцы, перебежками преодолевая открытое пространство и пристраиваясь позади танков. Пулеметчики тянули танковые «Максимы», вторые номера тащили коробки с запасными лентами. И экипажи боевых машин, и пехота прекрасно понимали, что это последняя атака, и в окопы они уже не вернутся. Но приказа отступать не было, поэтому только вперед. На войне случается всякое, и порой даже самое малое, но неожидаемое противником событие оказываются той самой соломинкой, что, согласно древней восточной мудрости, ломает хребет груженному верблюду. Конечно, смешно называть соломинкой четыре прущих в лоб 45-тонных танка, но именно это оказалось для немцев последней каплей. Встречные атаки, непробиваемых даже с минимальной дистанции духов панцер, иногда гитлеровцы называли КВ «духов панцер» по имени одного из его конструкторов Николая Леонидовича Духова. Также в литературе упоминается прозвище «призрак», вероятно, связанное с тем, что подбить его не могло ни одно ПТО начального периода войны. Они просто не ожидали. А сейчас между бронемашинами противников не было и 200 метров. С такого расстояния русские пушки пробивали любой немецкий танк чуть ли не насквозь. И потому, замешкавшись на несколько секунд, гитлеровские танки сначала затормозили, а затем и попятились на максимальной скорости, отходя к шоссе. Опешившие от подобного поворота пехотинцы едва успели разбежаться, чтобы не попасть под гусеницы своих же панцеркампфагенов, и торопливо потянулись следом, то и дело падая под пулями атакующих вместе с КВ красноармейцев со всей мочи, орущих знаменитое «Ура!». Со стороны леса внезапно раздался рев дизелей и звонки. Раз услышав, ни с чем иным уже не спутаешь, хлопки танковых пушек. Подминая гусеницами кустарник и срубая скошенными лбами деревья опушки, в тыл передовой группе ударил неполный десяток 34-ок. Все, что осталось от двух рот. Первая группа Т-34 сходу раздавила минометную батарею и ворвалась на шоссе, круша, расстреливая, сбрасывая в кювет и давя гусеницами попадавшиеся на пути бронетранспортеры, грузовики, ПТО, повозки и живую силу. Вторая пришла на помощь КВ с коротких остановок, выбивая пятящиеся к дороге танки. Обещанная комбригом помощь все-таки пришла. Не обманул товарищ подполковник. И это оказалось последней мыслью комрота тяжелых танков старшего лейтенанта Михаила Лялекова. Командирскому КВ внезапно бросился обезумевший гитлеровец с квадратным ящиком подрывного заряда в руках. Выдернув чеку детонатора и забросив мину на крышу МТО, сапер полез следом, уцепившись за свисающий с кормы буксирный трос. Несколько раз ударив кулаками в шершавую броню, он прижал к башне короб «Гебалталадунг» и расхохотался, брызгая слюной. Судя по лихорадочному блеску выпученных глаз и бессвязной болтовне, немец на самом деле сошел с ума. В следующий миг 3 килограмма тротила превратили танк в пылающий факел, разворотив моторный отсек и сдвинув в сторону многотонную башню. Экипаж погиб мгновенно от мощнейшего динамического удара и избыточного давления.